Глава четвертая. Милена. Меня подвели едва ли не под ручки вперед. Мамочки родные, куда меня ведут? А вдруг тут у него красная комната? Красная, ладно. Есть же еще наверняка желтые, зеленые, малиновые. Я такое видела по телевизору. Мало ли на что способен лысеющий мужик. Может, он решил меня пустить по волосяной тематике. Привяжет канатами из волос. А это, между прочим, очень прочный материал. Мне будет не вырваться. Милена Васильевна, проходите. Вторая дверь справа. Угу. Только и выдавила из себя я. Кошмар какой-то. Тем не менее, пошла. Ну а куда деваться-то? В доме, кстати, была стерильная чистота. Никакой грязи нет или пылинки. Не говоря уже о животных или на худой конец цветах. В общем, прямо-таки спартанская атмосфера безысходности и безразличия. Словно тут и не жили вовсе. Нашла нужную дверь. Открыла. Офигеть! У меня челюсть рухнула куда-то в район пола. И все потому, что передо мной стоял полностью оборудованный кабинет для трихолога. Прямо вообще. Тут были такие аппараты, которые я только на картинках видела. Я не то что пользоваться ими не умела. Да я даже назначать не знала, надо ли. Собственно, как и большая часть моих коллег. Такие только в узкоспециализированных центрах бывали. Начала рассматривать все это, думая, кого он убил ради такого набора опытного трихолога. «Я вам не мешаю?» Раздалось сбоку. «Ой, точно. Простите, уважаемый. Если сравнивать вас с этими великолепными машинами, то вы проигрываете. Очков 100». «Да кто вообще захочет смотреть на мужика, когда рядом такие аппараты?» «Не я». «Да, я вас слушаю». Сделала я вид, что мне интересно. «Проводите осмотр. Вам достаточно такого оборудования?» Ехидно ответил этот Мухамедович. «Ой, все, девочки и мальчики, это мне? Прямо вот все мне?» Едва не растеклась лужицей. Но за право хотя бы посмотреть на такую красоту можно и осмотр провести. Нашла самый главный прибор. Хорошо. Присаживайтесь и рассказывайте, что с вами приключилось. На меня смотрели зло, а я все еще не понимала, почему я. Нет, ну правда. Он же явно какой-то босс-миллионер. Так что мог уехать в лучшие клиники Турции и Швейцарии, посетить Израиль и даже воспользоваться новыми технологиями в Америке. «Так почему он выбрал меня? Колос Милену Васильевну. Посоветовали? Кто так мне добра желает, хотел бы я знать». Тем временем он подошел ко мне, и мы вместе опустились за новый стол. Все вокруг выглядело стерильным и практически новым. Хотя догадывалась, что все так и было. «Вши у меня!» — процедил красавчик. «Я же опешила. То ли у этого хамоватого экземпляра прорезалось чувство юмора, то ли у него поехала крыша. Сняла пальто и потянулась к листам осмотра. Хорошо, костюм рабочий не сняла. Доверительно ему сказала. «А вы уверены, что вам ко мне? Человечки зеленые не приходят? Заданий из космоса не дают? Я начинаю сомневаться в вашей компетенции как специалиста по части выпадения волос». «Ой, поверьте, это сейчас меньшее, что меня интересует. Так в чем жалоба-то? Откуда у вас выпадает?» Он снова раздувал ноздри. Причем так натурально. А я уже начинала замечать его проблему. Все же мастерство не пропьешь. Особенно, когда он поворачивался под определенным углом. «Вы со всеми пациентами так разговариваете?» «А вы для всех докторов отдельные кабинеты с самым современным оборудованием организуете. Практикую персональный подход. Так мне клещами из вас информацию вытаскивать?» Я уже перестала бояться. Да и как-то вид техники сделал из меня восторженного исследователя, а не зашуганную похищенную дамочку. Еще, конечно, я его хотела спросить, заполнил ли он анкету и квиток о разрешении использовать его персональные данные. Но мне показалось это лишним. «У меня уже несколько месяцев в некоторых частях головы стали реже волосы. В одном месте даже практически выпали совсем». И он краснее и бледнее повернулся ко мне затылком. Да, картина маслом. Осталось только узнать причины такой красоты. Начала опрос. Причем самый подробный. Ну а что? Все равно меня раньше времени не отпустят. А так я хотя бы узнаю, чего интересного. Точнее, смогу провести опрос со всей возможной тщательностью. Покажу ему класс отечественной трихологии. Пусть он и думает, что это связано с венерическими заболеваниями. Спустя 30 минут я знала о нем и его образе жизни даже больше, чем планировала. В какой-то момент пациент даже сказал: «Если вы рассчитываете таким количеством вопросов выудить у меня потенциально полезную для себя информацию, то все равно зря». «О чем это вы?» Непонимающе спросил я. «О том, что знаю я вас. Будете потом составлять план, как женить меня на себе или забеременеть. Со мной такие штучки не пройдут». «О, да у нас тут тяжелый случай». Тот момент, когда я подумала о том, что витамины и микроэлементы будут лучше усваиваться через клизму. Определенно. Никаких капельниц. Чтобы у человека не только волосы в нужных местах выросли, но и заодно связь с реальностью появилась.